Кроме того, остается неясным происхождение розовых брюк от женского костюма. Напомним, что никто из родственников или знакомых семьи Шарп не мог припомнить наличие такого костюма у Гленны или ее дочерей. Кроме того, не был найден пиджак, который должен был присутствовать в комплекте с брюками. Тем не менее, данная версия прекрасно объясняет такие непонятные с точки зрения следствия нюансы, как первоначальное отсутствие у преступников умысла совершить убийство, постепенное нарастание агрессии, исчезновение Тины, уверенность Джастина Исона в том, что Тину надо искать в ручье и прочее. Если уместно ранжировать версии по степени их достоверности, то именно эту версию автор очерка поставил бы на первое место как наиболее соответствующую известным материалам расследования. Версия номер 6. Убийство в доме номер 28 было организовано Тиной Шарп и преследовало цель замаскировать ее бегство из дома с любовником, намного старше ее самой. Честно говоря, данную версию трудно охарактеризовать иначе, как абсурдную и нелепую. В ней явно ощущаются отзвуки истории Чарльза Старквезера и Кэрри Энн Фьюгейт, ставшей своего рода американской легендой, перепетой на разные лады американским кинематографом, писателями-детективщиками и эстрадными певцами. 19-летний Старквезер в январе 1958 года убил отчима, мать и младшую сестру своей подружки Кэрил, которая была на 4 с лишним года младше него. Причиной убийства явилось то обстоятельство, что родственники Кэрил Фьюгейт были настроены против Чарльза. Кэрил помогла своему дружку убрать тела убитых и замаскировать следы преступления. В дальнейшем парочка совершила еще несколько убийств. Всего же Чарльз Старквезер был признан виновным в убийстве 11 человек. Роль Кэрил Энн Фьюгейт в кровавых похождениях была расценена как пособничество, что вряд ли справедливо, но не может быть предметом рассмотрения в данном очерке. Не совсем понятно, откуда пошла молва о вовлеченности Тины Шарп в убийство ее матери, брата и Дейна Уингейта. Никаких объективных предпосылок для такого рода выводов не существовало ни в 1981 году, ни позже. Тем не менее, жители округа Пламос, присутствовавшие на форуме Джона Хэнкока, вспоминают, что разговоры о вине Тины велись на разные лады буквально с первого же дня расследования. Кстати, сам Хэнкок усматривает в этом происки властей, сознательно насаждавших в общественном мнении ложные мифы с целью отвлечения внимания от вины в случившемся людей шерифа. Предполагалось, что у Тины был взрослый любовник, которого она попросила помочь избавиться от надоевших материнских назиданий. Тот и помог. После чего парочка скрылась и некоторое время пряталась, пока Тина не надоела своему любовнику, и тот ее без долгих проволочек убил, а труп спрятал в Физерфокс. Самое парадоксальное в этой теории даже не ее абсурдность, ибо никаких свидетельств существования у Тины взрослого любовника так никогда и не было обнаружено, а то, что этой гипотезе отдали дань даже такие компетентные вроде бы специалисты по криминальной психологии, как Джон Дуглас. Ведь в своем поисковом психологическом портрете Дуглас фактически стал на сторону сторонников этой версии и рассматривал Тину не как жертву преступного посягательства, а пособницу оного. Между тем, взрослому любовнику Тины, если таковой бы на самом деле существовал, для достижения своих целей вовсе не требовалось устраивать такую дикую бойню, каковая имела место в доме номер 28. Ему было достаточно просто убить одну Гленну Шарп и имитировать похищение или убийство Тины. Это все можно было сделать после 21 часа 11 апреля, когда Шейла ушла к Сиблтам, а мальчики отправились спать. Для чего преступнику надо было ждать еще 1,5-2 часа? Ведь Джон Шарп и Дейн Уингейт, как мы знаем, приехали в Кэдди-Резет никак не раньше 23 часов, а, видимо, гораздо позже. Понять это совершенно невозможно, и данная версия никак эту паузу объяснить не может. Далее. Совершенно непонятно, для чего великовозрастный любовник Тины связывал свои жертвы. Во всех смыслах логичнее и проще было убивать людей без всякого связывания. Сначала преступник убивает Гленну, затем дожидается, непонятно правда для чего, но согласимся, что дожидается, появление Джона и Дейна и убивает уже их. Технически, убить юношей, пока они оставались не связаны, вряд ли было много сложнее, нежели после обездвиживания. А уж затыкание рта Гленны Шарп двойным кляпом вообще ни в какие рамки не лезет. Это-то зачем делать великовозрастному любовнику Тины? Есть еще один довольно специфичный момент, о котором требуется упомянуть при рассмотрении данной версии. Дело в том, что Тина Шарп, как нам хорошо известно, менее чем за год до трагических событий в Кэдди-Резет подверглась изнасилованию. Причем изнасилованию грубому и бесцеремонному, произошедшему в общественном месте, в баре. Ребенок перенес глубокую психотравму, следы которой, как известно, остаются на долгие годы. Криминальные психологи, работающие с жертвами такого рода преступлений, хорошо знают, что у девочек, перенесших подобные посягательства, формируется устойчивое недоверие к мужчинам, которое переносится даже на близких людей – отца, братьев. У значительной части жертв проявляется устойчивое неприятие секса, приводящее в дальнейшем к фригидности, отказу от любых сексуальных контактов с мужчинами и прочим. Значительный процент девочек, подвергшихся в детские годы грубому изнасилованию, становится лесбиянками. Такая смена ориентации тоже является формой подсознательного отказа от контактов с мужчинами. Перенесший сексуальное посягательство подросток, независимо от степени тяжести физических страданий, получает в результате преступного посягательства тяжелую психоэмоциональную травму. Именно поэтому жертвы сексуальных преступлений нуждаются в психологической реабилитации и продолжительном сопровождении психолога. Предположить, что переживший изнасилование тина через несколько месяцев отыщет себе любовника, да не простого парнишку классом старше, а намного старше себя, это как-то совсем уж завирально. Девочка клеила вечерами замок из картона и бумаги, разыгрывала своими куклами в этих самодельных декорациях сценки. Неужели кто-то всерьез поверит, что этим делом могла заниматься сексуально озабоченная нимфоманка? Да глупости это. Думается, что в определенный момент и сам Джон Дуглас сообразил, какую же отсебятину спорол, написав свой поисковый психологический портрет, в котором Тина Шарп фигурировала как потенциальная соучастница убийств своих близких. Прекрасно сознавая, насколько неудачен оказался его опыт в данном случае, главный профилер ФБР никогда не упоминал о своем участии в расследовании этого мрачного и загадочного преступления, зато с удовольствием писал о гораздо менее значимых, но более успешных расследованиях. Что ж, логика весьма прозрачна. Версия номер 7. Убийство осуществил серийный убийца, сексуальный садист, действовавший, скорее всего, с компаньоном, на территории штата Невада в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Очень странно, что версия о причастности к убийствам в Кэдди резет серийного убийцы, как вариант пары убийц, никогда всерьез не рассматривалась и даже априори отвергалась. Дескать, никаких сексуальных манипуляций преступники с жертвами не осуществляли, а значит, сексуальный мотив в этом нападении отсутствовал. А стало быть, серийника в доме номер 28 не было и быть не могло. Скажем прямо, логика такого рода рассуждений очень формальна, поверхностна и вряд ли справедлива. Возможность того, что именно серийный убийца, действовавший в компании с сообщником, причастен к гибели членов семьи Шарп и Дэйна Уингейта, должна быть рассмотрена самым дотошным образом. И при внимательном анализе нас ждут воистину удивительные открытия и совпадения. Внимательные читатели еще при прочтении первых страниц очерка обратили внимание, должно быть, на то, как были одеты в последний вечер своей жизни Джон Шарп и Дэйн Уингейт. На Джонни были надеты две куртки, причем одна из них лыжная, то есть утепленная, под куртками – футболка. Спортивные штаны комплектные лыжные куртки, то есть тоже утепленные, под ними аж трое трусов. На ногах кроссовки и по две пары носков. Это почти нормально. Дэйн тоже неплохо утеплился. Тяжелые ботинки с толстой подошвой и поролоновым утеплением, вельветовые джинсы, свитер, футболка. А теперь поглядим на календарь. Минула первая половина апреля. Дело происходит в Калифорнии. Там температура днем не ниже плюс 20 по Цельсию, а то и гораздо выше. Тем не менее, нам известно из показаний свидетелей, что вечером 11 апреля Дэйна Уингейта видели на бензозаправочной станции, одетым в куртку Джона Шарпа. Значит, Дэйну было холодно. Что за чертовщина? Может озабоченно спросить самого себя внимательный читатель и будет прав. Ситуация и впрямь выглядит несколько нелогичной. Однако все сразу встает на свои места, когда узнаешь, что в ночь с 11 на 12 апреля 81 года округ Пламос и прилегающие к нему районы северо-восточной Калифорнии оказались во власти сильного и притом холодного циклона. Начавшийся как обычный дождь, он быстро перешел в град, а затем и снегопад. Температура упала до 0 градусов, если не ниже, и утро 12 апреля жители многих населенных пунктов Калифорнии встретились с сугробами, наметенными у стен домов, изгородей и оставленных на улицах автомашин. В дальнейшем температура быстро вернулась к норме. Уже во второй половине дня 12 апреля средняя температура в округе Пламос поднялась до плюс 18 градусов, а на следующий день и того выше, до плюс 23. Высокая температура быстро уничтожила все следы снегопада, но таяние снега привело к резкому подъему уровня воды в местных ручьях и реках. По свидетельствам очевидцев, во многих местах подъем превысил 1 метр. Таким образом, расправа над семьей Шарп и Дэйном Уингейтом пришлась на часы редкой и очень сильной природной аномалии. Кстати, возможно, именно сопутствующие ей шумы ветра и грохот молний способствовали тому, что никто из соседей не слышал ничего подозрительного в доме номер 28. Интересен и другой момент. В документах следствия о данной погодной аномалии нет упоминаний даже в косвенной форме. Думается, произошло это не по злому умыслу детективов, а просто потому, что никто из них не связал шторм с преступлением. В конце концов, такие шторма случаются раз в 10 или 20 лет, ну что здесь такого? Просто так совпало. Однако современная криминальная психология оценивает такие совпадения несколько иначе. Связь девиантного поведения людей с погодными и астрономическими факторами ныне уже не является гипотезой. Это факт, доказанный статистикой. 50% всех сексуальных преступлений совершаются в 3 летних месяца, а другие 50 размазываются более или менее равномерно по остальным 9 месяцам года. Пик насильственных преступлений приходится на время полной луны. Существует четкая зависимость между вспышками на солнце и суицидальной активностью людей. Не забываем, что с точки зрения криминальной психологии самоубийство или попытка самоубийства – это тоже акт агрессии, только направленный против самого себя. Многие лица с девиантным поведением испытывают во время погодных аномалий необычный прилив сил, энергии и потребности в агрессии. Прекрасный тому пример – американский серийный убийца Гэри Риджуэй, с особенным удовольствием выходивший на свою охоту в дни, когда объявлялись штормовые предупреждения. Нельзя не упомянуть в этой связи о еще одном интересном феномене, пока только ждущем объяснения со стороны криминальных психологов. Речь идет о довольно необычном виде криминального поведения и мышления, которые проявляются в грабежах и воровстве в районах, перенесших стихийные бедствия. Речь идет о профессиональных мародерах, лицах, имеющих специальную экипировку и обладающих специальными навыками, которые целенаправленно съезжаются в районы затоплений, пострадавшие от циклонов, тайфунов, ударов, цунами, с целью хищения материальных ценностей из банков, музеев, частных коллекций и просто зажиточных домов. Этот вид промысла приобретает все большую популярность в США, где мародеры-одиночки в последнее десятилетие благодаря интернету стали сбиваться в группы, читай банды. В условиях смертельной опасности, от которых в ужасе бежит подавляющее большинство людей, такого рода преступники ищут не только возможность набить кошелек, но и получить психоэмоциональную подзарядку. Можно ли допустить, что в ночь на 12 апреля в доме номер 28 оказался некий серийный убийца? Если да, то откуда он взялся? Чисто гипотетическое предположение при изучении криминальной статистики тех лет дает совершенно неожиданный результат. С большой долей уверенности можно предполагать, что в период 79-81 годов в пограничном с Калифорнией районе штата Невада орудовал серийный убийца. Причем его манера действий на месте преступления весьма напоминает то, что мы видим в Кэдди-Резет. Первой жертвой таинственного серийника следует, пожалуй, считать Джулию Маргу Вудвард, убитую 23 марта 1979 года в собственном доме в Лемонвелле на территории округа Вашоэ. Если быть совсем точным, город Рино, тот самый, куда Марти Смарт и Боб Убит каждую неделю ездили на лечение к психиатру, находится в этом самом округе Вашоэ и, что вдвойне любопытно, по соседству с Лемонвелле. Собственно, Лемонвелле является северным пригородом Рино. Чтобы читатель лучше представил себе расположение округа Вашоэ, добавим, что он узкой полосой протянулся вдоль границы с Калифорнией более чем на 320 километров. Местность эта довольно пустынна, особенно на севере, гористо, пересечена каньонами. На территории округа находится гора Докскин высотой 2275 метров. В общем, места там диковатые и не очень-то обжитые. Причиной смерти Джулии Вудвард явилась тупая травма головы. В качестве орудия убийства преступник использовал молоток, найденный в доме Джулии. Погибшая не подвергалась изнасилованию. Если какие-то сексуальные манипуляции и имели место, то судебные медики и криминалисты их не распознали. Расправа над Джулией выглядела безмотивной. Из дома ничего не пропало, и потому следствие решило, что имело место неудачное ограбление. Преступник просто не успел совершить хищение, поскольку ему что-то помешало. Кстати, некоторые детективы из службы шерифа провели параллель между убийством Джулии Вудвард и очень похожим на него преступлением, случившимся более чем 7 годами ранее. 26 июля 1971 года все в том же Лемонвелле была найдена убитая днем ранее Глория Крамет. Как и Вудвард, женщина была убита в собственном доме. Причиной смерти явилась тупая травма головы. Убийца использовал бейсбольную биту. Следов изнасилования или сексуальных манипуляций найдено не было. Ничего ценного из дома не пропало. Лемон-Вэлли является местечком довольно небольшим, и женщин там убивают, тем более безмотивно и так жестоко. Довольно редко, так что неудивительно, что случай с Крамит запомнился многим и надолго. Схожесть обоих случаев дополнялась тем обстоятельством, что и в 71-м, и в 79-м годах убийцы не поленились затереть собственные отпечатки пальцев на дверных ручках и картинах, которые были сняты со стен. Видимо, преступник рассматривал их обратную сторону. Тем не менее, большой интервал времени, прошедший между убийствами, заставлял думать, что эти случаи не связаны между собой. Прошел почти месяц. И 23 апреля 1979 года в своем доме была найдена мертвой Дженни Хизер Браун, проживавшая одиноко на ферме в районе Миралома Роад. Смерть женщины имела место 4 или даже 5 сутками ранее. Тело в теплом помещении успело подвергнуться заметному разложению, что помешало судмедэксперту точно датировать моменты причины гибели. Хотя одежда погибшей была обильно залита кровью, а нос и скуловые кости черепа оказались сломаны, местные правоохранители не спешили объяснять эти повреждения физическим воздействием со стороны другого лица. После некоторого раздумья переломы были списаны на самотравмирование при падении на пол и ударе лицом о твердую поверхность. Коронер подписал акт, в котором смерть классифицировалась как последовавшая по неопределенной причине. И поскольку следов взлома дома или хищения имущества зафиксировано не было, уголовное расследование не возбуждалось. Наконец, 2 ноября 1979 года в Лемон-Вэлли произошло еще одно убийство. Дженни Смит была забита до смерти каким-то инструментом, вроде молотка или газового ключа, который преступник унес с места преступления. Следы взлома отсутствовали. Было похоже на то, что женщина пустила преступника в дом по доброй воле. Общий беспорядок свидетельствовал об обыске и косвенно указывал на то, что преступник провел в доме довольно много времени. Тем не менее, ни родственники, ни соседи не смогли сообщить о пропаже каких-либо ценных вещей, что отметало все подозрения относительно возможного убийства с целью ограбления. Если что-то и исчезло из дома, то это явно были мелкие и малоценные безделушки. Проницательный читатель наверняка уже догадался, что таинственный убийца перед уходом прошелся по дому с тряпкой, вытирая отпечатки собственных рук и, возможно, обуви. Пол также был протерт в некоторых местах. Затем последовала довольно продолжительная пауза, но в ночь на 10 июля 1980 года в пустынном месте неподалеку от каньона Red Rock, примерно в 15 километрах к западу от Лас-Вегаса, в котором проживало едва ли 200 человек, в своем доме была убита Карен Сантос-Кой. Женщина была разведена и проживала вместе с детьми, которых по счастливой случайности не оказалось в доме в момент совершения преступления. Они были отвезены в гости к бабушке. Следов проникновения со взломом при осмотре места преступления найти не удалось. Преступник не пытался изнасиловать свою жертву. Также ничто не указывало на ограбление. Карен вообще жила в настолько стесненных материальных условиях, что убивать ее с целью наживы было очевидной глупостью. Единственным серьезным отличием этого убийства от упомянутых выше явилось то, что Карен была застрелена из пистолета 38-го калибра. Преступление представлялось абсолютно безмотивным. Все выглядело так, словно убийца подъехал к дому посреди ночи, попросил стакан воды, вошел в дом и убил женщину. Никто из соседей не заметил и не услышал ничего подозрительного. Во-первых, потому что погибшая жила несколько на отшибе, а во-вторых, по-видимому, в силу того, что ночью поднялся сильный ветер, настоящая песчаная буря, шум которой определенно заглушил звуки выстрела. Прошло полгода, и 21 января 1981 года в городке Cold Springs, почти на самой границе с Калифорнией, в собственном доме была забита насмерть Синди Кук. Часть ударов жертве были нанесены, по-видимому, кулаками и ногами, но кроме них на коже головы явственно просматривались следы ударной поверхности молотка. Самого молотка, как можно догадаться, в доме отыскать не удалось. Преступник унес его с собой. Погибшая не была изнасилована. Из кухни пропала незначительная сумма денег, что-то около 20-30 долларов, которая явно не могла служить мотивом для столь изуверского нападения. Жертвами описанных выше преступлений становились женщины белой расы средних лет. Все эпизоды рассматривались как не связанные между собой и не объединялись общим расследованием. Поэтому многие детали описанных нападений остаются неизвестными, Единственное, что можно с уверенностью сказать обо всех этих убийствах, все они числятся нераскрытыми и поныне. Что было дальше? А ничего. Серия прервалась почти на 4 года. Следующее убийство в узнаваемом стиле произошло в Неваде только 23 февраля 1985 года. Правда, следует уточнить, что в интервале с января 81 по февраль 85 на территории округа Вашоэ было найдено тело еще одной убитой женщины. Случилось это 17 июля 82 года в районе Маунт-Роуз. Но этот случай явно не подходит к нашей выборке. Дело в том, что убитая являлась проституткой-трассовщицей и не проживала в Неваде, в отличие от всех других жертв таинственного маньяка. Женщина, найденная в июле 82 года, явно была обращевлена в другом месте, и ее тело просто спрятали в разрушенном загоне для овец на территории заброшенной фермы. Кроме того, погибшая была задушена, и совокупность этих деталей позволяет довольно уверенно заключить, что убийство этой женщины не имеет отношения к описанной выше серии убийств домохозяек. Убийца, о котором пишем мы, совершал убийство с проникновением в жилище и, что еще более значимо с точки зрения поведенческого анализа, не душил жертву. Несмотря на явную неполноту информации, например, газетные сообщения не содержат сведений о связывании жертв и других важных деталях, то, что нам известно об этих преступлениях сейчас, дает определенные основания предполагать, что на территории штата Невада действовал серийный убийца из категории тех, кого принято называть дестроерами или разрушителями. В очерках нашего сайта немало написано о классификации серийных преступников по принципу их мотивации, но чтобы не отсылать читателей далеко и надолго, воспроизведем эту классификацию здесь. Всех преступников, совершающих сексуальные нападения в повторяющейся манере длительное время, так называемых серийных, можно четко разделить на следующие несхожие категории. Убивающие жертвы с целью преодоления сопротивления. Убийство этим типом преступников не планируется изначально и является, по мнению нападающего, вынужденным вследствие неадекватного сопротивления жертвы. После поимки такой убийца твердит в свое оправдание, что он убивать никого не хотел и жертва слишком сильно сопротивлялась. Преступники, намеренно убивающие жертвы собственных изнасилований с целью сокрытия преступления. Эта категория серийных преступников изначально планирует убийство, но обычно старается усыпить бдительность жертвы и уверяет ее, что не причинит вреда, если та не окажет сопротивления. Сказанное относится к убийцам как гетеро, так и гомосексуальной ориентации. Преступники, убивающие объекты своих сексуальных посягательств, половая принадлежность которых не имеет значения, из-за полученной психотравмы, оскорбления. В отличие от серийников категории А, эти преступники испытывают ярость не от физического сопротивления жертвы насилию, а от ее издевательских комментариев в свой адрес. Классическим примером такого обиженного насильника является Артур Шоу Кросс, убивавший проституток, смеявшихся над маленьким размером его полового члена, 6 см в состоянии эрекции. Очень часто ярость насильника может вызвать реплика о том, что он педераст. Да, собственно, любая фраза. Угадать в данном случае невозможно. Преступники, получающие сексуальное удовольствие или сильное сексуальное возбуждение от самого акта убийства жертвы. Эта категория преступников не осуществляет полового акта в процессе нападения и вообще не нуждается в нем. В западной литературе таких серийных убийц назвали дестроерами, от английского destroyer – разрушитель. Некоторая часть таких преступников испытывает семяизвержение в процессе убийства, как правило, при душении жертвы. Но подавляющая часть получает сексуальную разрядку гораздо позже, в процессе мастурбации после совершения преступления рядом с телом жертвы, либо спустя несколько часов в уже безопасной обстановке. Современная криминология считает дестроеров наиболее опасной категорией серийных преступников, поскольку для них убийство жертвы является самоцелью посягательства. Другими словами, им не нужен половой акт с жертвой в момент нападения, им важен акт убийства, забирание жизни. Нельзя исключить того, что комплекс убийцы-дестроера крепко связан с некрофилией, хотя явной связи с этой девиацией не отмечается. Убийца обычно не стремится к каким-то особым постмортальным манипуляциям, не обнажает труп, не играет с ним, придавая различные позы. Возможно, судебная психиатрия когда-нибудь в будущем вскроет взаимную связь этих девиаций, но на данный момент наука разделяет как принципиально разные отклонения – потребность убивать и потребность в половом акте с трупом. Итак, если предположить, что в штате Невада действовал серийный убийца-дестроер, причем не один, а в компании с дружком, то версия получается весьма интересная и логичная. 1971 году еще молодой и покуда неопытный преступник совершает убийство Глории Крамер, но незадача. В скором времени попадает в тюрьму. Он был осужден явно не за это преступление, которое так и осталось нераскрытым, а за какой-то пустяк, вроде угона автомашины или неподчинения полиции. Но произошедшее здорово его напугало. Будущего убийцу дактилоскопировали, и ему пришлось запомнить на всю оставшуюся жизнь простую аксиому. Если только он оставит на месте преступления пальчик, песенка его окажется спета. Именно поэтому в своих последующих нападениях он проявлял столь тщательное, даже трепетное внимание к протирке предметов и поверхностей, которых касался. Чувствуется добротная тюремная школа. Отбыв положенное судом наказание, преступник возвратился в Вашуэ и некоторое время вел жизнь добропорядочного гражданина, ставшего на путь исправления. Путь исправления сводился в основном к накоплению злобы, направленной против женщин средних лет. Мы не можем объяснить, почему так происходило, чем именно мы не угодили женщине 30-50 лет, но в рамках рассматриваемой версии это даже и не важно. Как бы там ни было, в марте 79-го преступник начал свою настоящую серию убийств. Преступление 71-го года можно считать своего рода разминкой или пробой сил. Тогда за убийством Глории Крамит новых преступлений не последовало. На протяжении 2 лет таинственный маньяк-дестройер держал в напряжении весь округ Вашуэ и даже уезжал в другие районы Невады. Но в апреле 81-го по какой-то причине он оказался на территории Калифорнии. В его перемещении из Вашуэ в Пламос нет ничего сверхординарного. Расстояние между городами Квинси и Рино едва превышает 120 километров. Для преступника поездки из Невады в Калифорнию вполне могли быть регулярными. Например, он мог иметь в округе Пламос родственников, либо бывать здесь по каким-то делам, связанным с зарабатыванием денег. Гадание в этом вопросе вряд ли продуктивно, но надо ясно понимать, что встреча сексуального маньяка с Джоном Шарпом и Дейном Уингитом могла произойти совершенно случайно. Другими словами, воровство наркотиков и намерение юношей поехать на дискотеку в Медоу-Вэлли вечером 11 апреля 1981 года могли быть здесь совершенно ни при чем. Джон и Дейн действительно ловили попутку в сторону Кэдди Резет на автозаправке Шеврон и поймали ее. За рулем сидели молодые мужчины, обоим под 30 лет. Никто не знал, что они совершают убийство ради удовольствия в Неваде. В те годы о таких вещах вообще мало кто знал. Голливуд еще не сделал из серийного убийцы героя триллеров, да и самого термина «серийный убийца» не существовало и в помине. Встреча Джонни и Дейна с такими преступниками казалась ускользающей невероятной с точки зрения теории вероятности. Но столь же невероятны были и встречи Чикатило со своими жертвами. А ведь несмотря на законы математики, такие встречи все равно происходили. Среди пары, которая согласилась подвести Джона и Дейна, собственно серийным убийцей был, видимо, только один мужчина. Второй же, его друг, являлся низкодоминантным последователем, получавшим удовольствие от самого факта присутствия в обществе объекта обожания. Этот человек, последователь, мог прежде принимать участие в убийствах, но это не обязательно. В принципе, лидер этой пары не нуждался в помощи своего дружка и вполне мог обходиться без него. Связь этих людей, кстати, не имела гомосексуальной подоплеки. Просто один из них искренне восхищался выраженными мужскими, маскулинными качествами другого. Ведомый видел в ведущем образец подражания. А ведущим как раз и был наш сексуальный маньяк-дестройер. История криминалистики знает примеры таких мужских пар, вроде Норриса и Биттейкера, Буона и Бьянки, и даже целых групп убийц, вроде австралийских борцов с гомосексуализмом из Сноутауна. Взяв попутчиков до Кэдди Резет, пара, скорее всего, не рассматривала их в качестве будущих жертв. Убийца из Вашуэ не убивал мужчин и подростков. Другими словами, Джон Шарп и Дейн Уингейт не интересовали его в качестве возможных объектов посягательства. Скорее всего, будучи весьма общительным мужчиной, серийный убийца действительно решил помочь юношам, замерзавшим на автозаправке. Температура падала, ветер усиливался, дело явно шло к ночному шторму. Спокойно разговаривая и перебрасываясь шуточками, вся компания без эксцессов доехала до Кэдди Резет. Далее все четверо прошли в дом номер 28. Невозможно сказать, что послужило тому причиной. Но, думается, ничего невозможного в подобном визите не было. Убийца мог просто попросить стакан воды. Но неужели бы Джон Шарп отказал в стакане воды человеку, который бесплатно довез его из Квинси, затратил на это свое время, пожег бензин и вообще оказался приятным в общении мужчиной? Причин могло оказаться множество, и бессмысленно гадать, какая из них привела преступника с его дружком в дом семьи Шарп. А там их встретила Гленна Шарп в домашнем халате. И в голове убийцы сработал боевой взвод. Эта женщина принадлежала как раз к типажу его излюбленных жертв. И что было немаловажно, преступника ничто не связывало ни с Кэдди, ни с семьей Шарп. Убийца совершенно случайно оказался в этом месте, а это значит, что никому в Пламосе не придет в голову связать воедино убийство в Неваде с тем, что он вытворит в доме 28. Если наше предположение о том, что серийный убийца являлся метеопатом, то есть имел патологическую зависимость от погодных условий, справедливо, то по мере усиления ветра и града его возбуждение должно было нарастать. Он еще спокойно пил и курил с Гленной на кухне, а в его голове уже застучал метроном, задавший обратный отсчет времени. Закончив с разговорами, преступник просто нагнулся, вытащил из коробки с инструментами молоток, а возможно попросил его принести, придумав благовидный предлог, и мощным ударом в голову свалил Джона Шарпа в проеме между кухней и гостиной. Именно там обнаруживаются первые следы крови, размазанные по полу последующим волочением тела Джона. В рамках данной версии совершенно не важно, стрелял ли Джон Шарп из своего пистолета или нет. Если другие версии предполагают, что именно выстрел из пневматического пистолета спровоцировал всплеск агрессии со стороны гостей, то для версии с участием серийного убийцы это не имеет значения вообще. Джон мог выстрелить в стенку во время празднования Рождества, когда ему этот пистолет подарили, а в ночь с 11 на 12 апреля просто-напросто не успеть даже схватиться за него. На агрессивность нападавшего этот пустяк влиял мало. Вернее, не влиял вообще. Убийце нужна была Гленна Шарп, а Джон и Дэйн просто стояли на его пути. Вот и вся логика нападения. Получив удар молотком в голову, Джон оказался выключен из всех последующих событий. И, даже если приходил в сознание, то был не способен к активным действиям. Преступники занялись связыванием жертв по той причине, что предполагали развлечься. Лидер преступной пары явно не стремился быстро убить свои жертвы. На него влияла погодная аномалия. Ночь обещала быть долгой, и он никуда не спешил. Во время связывания или несколько позже в гостиной появилась Тина, видимо, разбуженная активностью в доме. Появление юной 14-летней девушки явилось своего рода неожиданным бонусом для преступников. Подчеркнем еще раз, что они не были гомосексуалистами, и потому Тина рассматривалась ими как сексуально привлекательный объект. Если убийство Гленны Шарп было запрограммировано изначально сценарием нападения, то быстрое убийство Тины в этот сценарий никак не входило. Выше уже отмечалось, что характер поведения убийц на месте преступления рождает сомнения в их адекватности и наводит на мысли об употреблении наркотиков. Для случая серийный убийца плюс напарник – это замечание справедливо вдвойне. Действия сексуального маньяка, тем более дестройера, иррациональны по определению. Замечательной иллюстрацией в этом отношении является отечественный дестройер Юрий Гриценко, бивший женщин по головам молотков и убегавший с зонтиком. Логика его поступков вообще не укладывалась в рамки здравого смысла, а ведь Гриценко никогда даже не пробовал наркотики. Другими словами, для того, чтобы сотворить такое, что было сделано в доме номер 28, серийному убийце даже не требовались наркотики. Он и без них был способен на всякое. Вместе с тем, отрицать то, что убийца и его дружок закидывались наркотой, нельзя. Напротив, учитывая американские реалии той поры, это очень даже возможно, но в данном случае прием наркотических средств давал особо кумулятивный эффект. Версия о нападении маньяка-дестройера лучше прочих объясняет характер травмирования жертв. Нельзя не признать избыточность нанесенных ранений. Тут и множественные удары молотком, и удары разными ножами, за исключением Дэйна Уингейта, и удары торцевой частью какого-то бруса, так и не найденного на месте преступления. Напоминаем, следы таких ударов были обнаружены на ягодицах Дэйна Уингейта. Природу и цель столь странного травмирования судмедэксперт затруднился объяснить, хотя было очевидно, что это следствие каких-то целенаправленных действий. Вот эта избыточность травмирования является серьезным доводом против почти всех версий. Дело в том, что человек, для которого насилие в отношении другого человека является профессией, или, выражаясь деликатнее, одной из издержек профессии, работник службы шерифа, торговец наркотиками, наемный выбивальщик долгов, допустим, применение насилия все-таки придерживается определенной меры и здравого смысла. Более того, по характеру травмирования можно составить довольно точное представление об опытности в такого рода делах человека, причинившего эти травмы. В случае с убийствами в Кэдди Резет мы видим странные противоречия. Профессиональность преступников, проявившаяся в связывании жертв, уничтожении отпечатков пальцев и прочих деталях, странным образом сочеталась с чрезмерной яростью нападения, не характерной для профи. Для случая серийного убийцы это противоречие кажущееся. На самом деле его не существует, поскольку для серийного убийцы причинение страданий и запугивание жертвы и есть самоцель нападения. Вполне возможно, что в ночь с 11 на 12 апреля убийца-дестройер и его дружок несколько раз приступали к пыткам жертв. По общему мнению американских исследователей, Дэйн Уингейт получил наименьшие телесные повреждения в сравнении с остальными жертвами. Но даже в случае с Дэйном совершенно очевидно, что его убивали в несколько приемов. Другими словами, убийца подходил к нему, наносил один или два удара по голове, а потом оставлял в покое на довольно длительный промежуток времени. На это однозначно указывает степень загрязнения его одежды кровью. У Дэйна кровь залила всю одежду, руки и пропитала верхнюю часть джинсов. Это означает, что молодой человек долгое время истекал кровью в положении сидя. А он бы никак не смог сидеть, если бы убийца нанес ему телесные повреждения одномоментно. Дэйн потерял бы сознание в считанные секунды и упал бы на пол. Соответственно, на одежде остались бы только несколько кровавых капель. Чрезмерное травмирование жертв и растянутость во времени этого процесса прекрасно согласуются с рассматриваемой версией нападения серийного убийцы. То, что в качестве кляпа были использованы трусики самой Гленны Шарп, свидетельствует о том, что в действиях преступника присутствовал как элемент унижения, глумления, так и сексуальный подтекст. Уже один этот нюанс должен был заставить детективов задуматься о возможной причастности к преступлению серийного убийцы, чего, однако, не случилось. Мы довольно полно и близко к истине можем представить события, происходившие в доме номер 28, поскольку они детально рассмотрены при анализе других версий, и их описание в целом не вызывает больших сомнений в правдоподобности. Преступники провели осмотр дома, вводя по комнатам связанную Гленну Шарп. Тина предприняла попытку бегства, почти удачную. Мальчики, скорее всего, были разбужены и лежали в своей спальне, боясь пошевелиться. Тина, по-видимому, была удалена из дома до момента окончательной расправы над ее матерью, старшим братом и Дэйном Уингейтом. С нею была унесена из дома и ее любимая игрушка – замок в коробке. Не совсем понятно, для чего преступники разрешили Тине взять его. Возможно, это было как-то связано с их решением ввести Тину в заблуждение относительно собственных намерений. Мол, никто никого убивать не будет, мы всего лишь немного развлечемся. Ты покатаешься с нами денек-другой, недельку. Для того, чтобы лучше понять логику убийц, их следовало бы поймать, чего, увы, сделать не удалось. Тина была вывезена с территории Кэдди Резет и, возможно, так никогда и не узнала о судьбе родных, оставшихся в доме. После неоднократных изнасилований девочка была убита в манере, присущей дестройеру, то есть забита молотком или иным топоградным предметом, а ее тело было вывезено и оставлено в Физерфолс. Сильной стороной этой версии является то, что аналогично объясняет происхождение розовых брюк в гостиной дома номер 28. Эти брюки от брючного костюма являются настоящей головной болью исследователей трагедии, поскольку вообще-то не лезут ни в одну из версий. Их появлению обычно даются довольно натянутые объяснения, вроде того, что розовый костюм принадлежал Шарпам, просто его никто не запомнил, или Шейла не могла вспомнить такую одежду в гардеробе матери, потому что лишь незадолго до трагедии вернулась в семью после родов, и тому подобные версии. Но проблема с костюмом заключается даже не в памяти Шейлы, или Рика, который тоже не помнит женского розового брючного костюма, а в том, что в доме не оказалось розового жакета. Теоретически, он должен был остаться висеть на вешалке, с которой сняли брюки, если, конечно, их на самом деле снимали с вешалки в доме номер 28. Так вот, версия с участием серийного убийцы-дестройера очень изящно выходит из этого логического ступора. Розовые брюки действительно могли не принадлежать Шарпу. Их владелицей могла быть одна из предыдущих жертв преступника. Серийные убийцы довольно часто оставляют улики с других мест преступления, давая понять, что они поработали и там тоже. Это своего рода тест для криминалистов на сообразительность. Чтобы далеко не ходить за примерами, можно упомянуть американского серийного убийцу Джона Нормана Коллинза, любившего пошутить со следователями подобным образом. Наличие в гостиной комнате розовых женских брюк, не принадлежавших Шарпам, явственно указывает на то, что в доме номер 28 орудовал маньяк-дестройер. Он оставил вещь, взятую из дома другой жертвы, но при этом прихватил кое-что из дома Шарпов, рассчитывая оставить этот трофей при следующем нападении. Когда кровавая вакханалия закончилась, преступники, видимо, сами поразились тому, что натворили в Кэдди Резет. Не зная, насколько успешно им удалось замести следы, увидев собственные портреты в газетах, они пережили, несомненно, крайне неприятные минуты. Опасаясь, что следствие вот-вот сядет на хвост и их личности будут персонифицированы, преступники, по-видимому, не вернулись вокруг Вашоя, а продолжили свое движение по стране. Вполне вероятно, что они разделились на некоторое время, дабы не привлекать к себе внимания, и уж точно сменили автомашину. Опасения за собственную безопасность вынудили серийного убийцу надолго прекратить преступную охоту. Если он и совершал новые убийства после 12 апреля 1981 года, то где-то вдали от Калифорнии и Невады. Там, где никто не мог связать его проделки с случившимся в Кэдди Резет. Но скорее всего, убийца все же затаился и ничего не предпринимал на протяжении довольно длительного времени. Так, в криминальном пути этого преступника возникла вторая пауза, продлившаяся, как было отмечено выше, до февраля 1985 года. конце концов, он вернулся в Неваду, понял, что никто его не ищет, и местные правоохранители ни в чем его не подозревают. И вот тогда в округе Вашоя началась новая серия безмотивных убийств женщин средних лет с использованием ножей, молотков и разводных ключей. Но эта история уже выходит очень далеко за рамки случившегося в доме номер 28 в ночь с 11 на 12 апреля 1981 года. История гибели членов семьи Шарпа и Дэйна Уингейта остается и поныне нераскрытой. Зло не наказано, и справедливость, увы, не торжествует. К сожалению, так происходит много чаще того, что нам показывают современные масс-медиа. Но мы все же будем надеяться, что точка в этой истории не поставлена, и нам еще только предстоит узнать правду о доме смерти номер 28.